Глава третья. Регенша Феофана отнюдь не считала инцидент исчерпанным и сразу по окончании приема вызвала к себе для тайной беседы евнуха Брингу. И тут же заговорила без всяких церемоний и обиняков, как будто ей надо было выговориться и разрядиться после унижения, пережитого на глазах у придворных иностранных гостей. «Лев Фока дорого заплатит мне за свою дерзость», — прошипела она в лицо евнуху. «Его имя уже занесено в мои черные списки. Умоляю вас, не мстить ему, по крайней мере, сейчас», — сказал Бринго. «Лев Фока — брат нашего лучшего стратига, того самого Никифора Фоки, который только что взял города Германикию и Алеппо. Если вы начнете мстить льву, брат наверняка оставит командование войсками, и это теперь, когда у нас появилась реальная возможность заключить выгодное перемирие с грозным противником, который в этот момент, должно быть, уже ощутил горечь поражения». Феофана кусала губы с досады. «Вы всюду вмешиваете политику. Куропалат заслуживает того, чтобы ему за его наглость отрезали язык, а вы говорите, будто это змеиное жало нельзя трогать из соображений безопасности империи. Дерзость порождает дерзость, яд умножает яд. Неужели вы полагаете, что благополучие Византии должно строиться на моем унижении? Вы — регенша, и вам совсем не обязательно мстить всякий раз, как кто-нибудь из гостей не проявит должной почтительности к вам во время обеда. Я ему этого никогда не прощу. Прошу вас лишь немного подождать. В настоящее время я веду трудное и изнурительное политическое сражение в надежде добиться некоторых преимуществ на наших восточных границах, но это невозможно без поддержки армии. А такую поддержку мне может оказать только Никифор Фока, брат льва, Куропалата. Вы хотите убедить меня в том, будто они не только братья, но еще и друзья, так ли это? К сожалению, это действительно так. А кроме того, хочу обратить ваше внимание на то отягчающее обстоятельство, что Сенат облег Никифора Фоку властью использовать по своему усмотрению наше секретное оружие — греческий огонь. Может быть, это было неосторожное и опрометчивое решение, но продиктованное военной необходимостью. А вы знаете, что тот, кто использует это оружие, знаком с принципом действия его пусковых устройств и имеет некоторое представление о секретной формуле его производства. На сегодняшний день во всей империи право использовать это оружие имеют только три друнгария флота и один единственный стратиг Никифор Фока. Друнгарий флота, главнокомандующий флотом. Доверяя ему устройство для запуска греческого огня, мы понимали, что тем самым Никифор вступает в категорию неприкасаемых, но у нас не было другого выхода. Я понимаю, что вам не терпится отомстить льву. Ну, прошу вас дождаться подходящего случая, а он, уверяю вас, непременно представится. По крайней мере, — сказала Феофану, выслушивая советы евнуха с явным неудовольствием, — покончим с этими нелепыми философскими обедами, на которых несут всякую чушь и оскорбляют мою особу. Это нетрудно. Однако осмелюсь напомнить, что император... А вы уже взошли на престол как регенша и вскоре взойдете на него как императрица. Должен поддерживать все, что идет на пользу империи, способствуя ее блеску и процветанию. Император должен хотя бы в общих чертах знать классическую философию, священные тексты, не только Библию, но и сочинения отцов церкви, основы теологии, математики, финансов, военного искусства. Кроме современного греческого языка, он должен в совершенстве владеть древнегреческим, латынью и хотя бы немного арабским. Но лучше всего мудрый император должен знать придворный этикет, обязанности различных должностных лиц, преимущественные права и льготы, порядок повышения по службе, присвоения очередного титула, наград, церемониал, чествований и военных триумфов. Я старался научить вас осторожности и всему тому, что постиг на собственном опыте, но неизвестно, как долго я еще буду оставаться рядом с вами. Что вы имеете в виду? Что жизнь придворных полна неожиданностей. В любую минуту они могут впасть в немилость и даже умереть. Мне кажется, у вас отличное здоровье. Иоанн Бринго улыбнулся. Слава Богу, на здоровье я не жалуюсь. «Вы уже научили меня, как мне подобает вести себя за столом. как, когда и что я должна пить, как улыбаться, при каких обстоятельствах и в каких формах проявлять скорбь, как мне положено одеваться, ходить, преклонять колени, молиться, приветствовать придворных и иностранных гостей. Вы знаете, что вашим урокам я предпочитаю охоту и купание, но если это необходимо, как вы говорите, для блага империи, то я готова и на другие жертвы. Я даже могу научиться сдерживать зевоту в присутствии скучных и неинтересных мне людей, но не могу заставить себя изучать Аристотеля только для того, чтобы доставить удовольствие четырем бледным и чахлым философам, которые живут за счет казны и кормятся с нашего стола. Вы самая красивая из всех принцесс, когда-либо сходивших на византийский престол, и было бы жаль, если бы ваша репутация не соответствовала вашей красоте. Я надеюсь, что отныне и впредь вы будете прислушиваться к моим советам, которые касаются не только религиозных и светских наук, но и вашего поведения. Вы все еще имеете в виду мою стычку с Куропалатом или какую-то новую сплетню на мой счет? Так прямо и скажите. Вы должны знать все, что о вас говорят, даже если это неприятно слышать вашим августейшим ушам. Послушаем. Говорят, что император Роман II Лакопин, ваш августейший супруг, скончался, отведав отравленного фазана. Я знаю, кто распускает эти слухи, приписывая мне то, чего я не делала. Это все та же пятерка змей, его сестрицы, которые не жалеют яда, чтобы отравить мне жизнь при дворе и опорочить в глазах придворных. Это всего лишь яд слов, от которого умный человек может найти противоядие, — сказал Бринго с коварной усмешкой. — А есть яды, которые убивают, попадая в желудок вместе с пищей. Здесь, при византийском дворе, в ходу оба типа, но, если задаться целью наказать всех виновных, боюсь, византийский двор превратится в пустыню. Наказали повара, а пять сестер покойного Романа продолжают себе жить в своих покоях, как ни в чем не бывало, хотя сам император перед смертью решил удалить их из дворца и отправить в монастырь в Вифинию. Волеизъявление покойного императора было выражено устно, а чтобы наказать человека, принадлежащего к императорской фамилии, нужен письменный приказ. Подготовьте такой приказ, и я его немедленно подпишу. Составление приказов в ведении епарха Георгия Мезарита. Он вершит правосудие, но до сих пор не удосужился выполнить это поручение. Его нетрудно будет убедить. Только справедливо, если наказание этих гадюк будет предписано другой гадюкой. Не хотелось бы, чтобы и ваше имя фигурировало в этом гадюшнике. Обо мне не беспокойтесь. Я привыкла к дурному обществу. Простите, но я не могу не беспокоиться. Сейчас на ваше доброе имя покушается всего 5 человек, а после такого приказа их станет 20, 30, 100. Придворные, как вы знаете, любят злословить. Что же мне делать? Чем меньше, тем лучше. В этом и заключается ваша дипломатия. В данном случае я соблюдаю интересы вашего высочества. В одних обстоятельствах надо действовать быстро и решительно, в других делать как можно меньше. Иногда пассивность и молчание могут быть проявлением высшей мудрости. Мне уже пришлось терпеть дерзость Куропалата. Это была большая жертва с моей стороны. Не вздумайте просить меня еще и о прощении сестер покойного Романа Лакопина. Я и не говорил о прощении. Я лишь рассказал, что наказание следует отложить до более подходящего момента. Присутствие Куропалата я еще потерплю какое-то время, но этих милых сестричек нужно отослать как можно дальше, чтобы они не мозолили мне глаза. Бринго молча усмехнулся, и Феофана поняла, что он и пальцем не пошевелит, чтобы удалить этих гадин. Евнух знал слишком много тайн, чтобы беспрекословно слушаться бесцеремонных приказов Феофану или кого бы то ни было еще. Секретные архивы, которые вел Бринго, делали его опасным и неуязвимым для противников. Поэтому Феофану приходилось слушаться его советов, на первый взгляд таких мудрых и доброжелательных, а в действительности, как она полагала, злокозненных и вредоносных для нее. Во дворце ей трудно было найти союзников в борьбе с Брингой, который внушал ужас придворным еще и окружавшим его особу ореолом демонизма. За несколько дней до этого пресловутого пиршества Феофану пыталась встретиться с ним и переговорить, но верные ей евнухи из Большого Гарема, обшарив все, Даже самые укромные закоулки дворца так и не смогли отыскать его, как будто он растворился в воздухе. И подобные отлучки Бринги не были редкостью. Где он скрывался? На каких тайных сборищах бывал? Некоторые досужие сплетники и фантазеры приписывали ему союз с инфернальными силами, пред которыми он должен был отчитываться в своих кознях. А то, что от него исходил сильный запах серы, можно было с одинаковым успехом приписать как мазям, которыми его лечили от какого-то хронического кожного заболевания, так и его принадлежностью к бесовскому отродью.